Конечно, на первых порах я ничего и не сказала. Что же оговаривать незнакомых людей? Бог весть, как еще это покажется. Очень я подивилась, однако, такому одеянию. Но впоследствии, когда мы покороче стали знакомы, я при случае как-то раз сказала Елизавете Сергеевне: «Ну, матушка, удивила ж ты меня, как я в первый раз к тебе приехала». «А чем же?» — спрашивает она меня. «Как это тебе в голову только пришло ходить в плаще и колпаке?» «Что за беда? Не бросать же, коли есть?» «Воля твоя, моя милая. А, по-моему, кажется, этого бы не следовало делать. У нас это здесь не принято». Дом в Хорошилове был тогда старый и ветхий, в котором Неёлова жила еще сколько-то лет. А потом она выстроила новый дом по образцу нашего Пречистенского, строенного после французов. Наш дом у неопалимой Купины, старый уже и при моем замужестве, год от году становился все хуже и плоше. Во время нашего житья в Тамбовской деревне он еще пообветшал. И хотя его почистили и кое-что в нем поновили, однако он был все-таки непригоден, а главное, холодноват зимою. И так как покои были высоки и печей много, то разорял нас дровами. Я все твердила мужу: «Продадим его, пока еще он не рухнулся, и купим лучше где-нибудь другой, не в такой глуши, или купим место и выстроим себе по мысли». «Хорошо, матушка, прибью ярлык, что продается», — обыкновенно отвечал мне Дмитрий Александрович. «Но это хорошо, я слышала не один год, а все ярлыка не прибивают у ворот». Наконец, провалился в одной комнате накат, и девичье крыльцо чуть не рассыпалось. Я этим воспользовалась, стала опять приступать. «Да что же, Дмитрий Александрович, когда же ты решишься дом продать? Теперь еще кто купит его? Перестроить может. А то будут просто дрова, и я, право, боюсь за детей. Того и гляди, что, прыгая, под полом очутятся или потолок их прикроет». На этот раз слово мое подействовало. Ярлык прибили у ворот, и начали приходить покупатели. Цену мы назначили умеренную – 8 000. Много ходило смотреть дом, и некоторые, как видно, и не прочь бы были купить. Да недовольны были, что велик за домом пустырь. Много придется поземельных платить. И все только и твердят: «Пустырь велик». Мне Дмитрий Александрович и говорит: «Вот видишь ли, смотрят дом, а не покупают. Много земли. Я уж думаю, не огородить ли пустырь и потом продать особо». Так и сделали. Наняли плотника, пустырь огородили, а цены с дома не сбавили. Думаем, увидим, что будет. Опять смотрят, а все не покупают. Наконец пришел какой-то господин, не помню фамилии, но знаю, что звали его Федулыч. «Ну, — говорю я мужу, — коли пошли ходить Федулычи, верь, проку не будет». А вышло дело наоборот. Он-то и купил, заплатил 8 000, а место отделенное осталось за нами. Сверх того, и мы продали его после почти за столько же, как и дом. Запродав наш дом, тут уж мы сами стали искать для себя где-нибудь в середине города, так, чтобы недалеко было от батюшкиного дома на Зубовском бульваре и от сестры Вяземской, имевшей дом на Пречистенке. И как нарочно, будто бы для нас, через дом от дома сестры и через переулок от Архаровых продавали дом Бибиковы. Мы этот дом и купили. Дом был старый и ветхий, но нам было главное нужно место – и мы решили строиться сами, как удобно для нашего семейства. Осенью, в ноябре месяце 1806 года, мы приехали в Москву. Ко мне приехала гостить сестра Анна Петровна, а батюшка оставался в Покровском. По делам ездил в Петербург и опять возвратился в деревню. В январе месяце я с сестрой ездила к нему и прогостила недели с две. Сестра осталась, а я возвратилась в Москву. Здоровье батюшки давно уже становилось все хуже и хуже. У него была водяная, пухли по временам ноги и была большая одышка. Я стала его уговаривать переехать в Москву. «Вы, батюшка, изволили бы в Москву приехать и повидались бы с кем-нибудь из докторов. Они бы вам помогли». «Нет, матушка, никто мне помочь не может. У меня болезнь, от которой не излечиваются, водяная. В Москву поехать я, пожалуй, поеду не для себя, потому что всем этим лекаришкам я ни на грош не поверю, а поеду, чтобы вас утешить и быть вместе с вами. Это мне будет отрадой и облегчением.